Так, ребят, я читаю чат в Ютубе, потому что там пока он по-прежнему не работает. Вот. А поэтому готов ответить. Готов отвечать. Урфин Джус вот нас критикует. Сейчас проблема с чатом, 5-го будет проблема с оружием и людьми. 5-го, 11-го, 17-го имеется в виду. Ну, не знаю, я слава богу, не по оружию. Я вот поэтому пытаюсь что-то сделать. А как вас на Благоне находить? Только через графу поиска. Мы сейчас немножко интерфейс поменяем. На самом деле на Благоне там архивную, то у вас вылетает картинка «Сохранить на рабочий стол». Вы просто нажимаете «Да», и у вас получается иконка на этот канал, в данном случае на арт-подготовку. Если вы можете закрыть вот меня, да, и у вас появится такая штука. Она останется у вас на рабочем столе, система запомнит ее. Когда вы в следующий раз войдете, она у вас появится, эта иконка, это значит ссылка на этот канал. Если вы на эту ссылку нажмете, то она вам покажет либо последнюю запись на канале, ну, эту самую, и вы можете пролистать и найти другие записи. Вот. Либо покажет, если есть прямая трансляция, она покажет прямую трансляцию вам на этот канал. Вот как это все устроено. То есть вы свой канал запоминаете, и все, он у вас на рабочем столе. Если надоел, просто его крестиком уберите. И все. Так. Что случилось в пятницу? А, Эдуард, что вы думаете по поводу победы коммуниста на выборах в Иркутске? А, да. Договорились. Ну, Пол Каркарин написал, что я думаю по поводу выборов в Иркутске. Ну, на самом деле договорились, но их кинули. Ну, это же было понятно, там, помните этот демарш Жириновского, да? Вот они там, значит, я так понял, он же высказал прямым текстом, когда вот кричал там на Роднину в том числе. Он высказал прямым текстом, сказал, вот же должно было как, два губернатора от ЛДПР, два губернатора от коммунистов, а они все себе забрали. Вот, ну, собственно, вот он и высказал претензию. То есть договоренность, и остался вот этот один такой, вот, ну, как бы сказать, висящий в воздухе на второй тур. И они его бы забрали, потому что уже он мне Дима прислал там эти самые... листовки уже о том, что они не признают выборов и пошлите на митинг завтра и так далее, и так далее. Они этими листовками, видимо, потрясли, там, попугали, и сразу пересчеты стали по-другому, да. Ой, теперь наш набирает, обгоняет, обогнал, набрал и так далее, и так далее. Это такое дерьмо все. Ну вот, ну, ребят, ну даже ну, просто, ну, ну, детский сад об этом рассуждать. Вот Зюганов, Геннадий Андреевич, ну что вы дурочку-то валяете? Ну вот, ну, понятно, что была договоренность, понятно, что вас кинули не первый раз, не второй, не 21-й. Но надо понимать, что это обраточка. Это вы кинули людей в 93-м, вы кинули коммунистов, да, в 96-м вы кинули и так далее, продолжаете их кидать. И вот вам обратка прилетела, а что вы хотели? Да, это вы с жуликами повелись. Вы думаете, мы сейчас так раз как-нибудь и все будет по-нашему? Не будет по-вашему, все. Птичка увязла вместе с коготком. Блин. Дедушка Харитон даже Петросяна выключил, тебя смотрит. Но одного армянина на другого поменял. Че? Так, ребята, а вопросов-то, ну, я как-то их не наблюдаю. Мне вот Дима обещал. Сейчас я ему спрошу. А то у меня такое ощущение, что он меня не наблюдает пока. Так. Мне надо подачу. Дайте мне подачу какую-нибудь. Эдуард, как состояться молодому парню, который запутался в жизни? Конечно, абстрактный вопрос, но готов услышать подробный, наверное, ответ. Александр Гельт спрашивает. как состояло, как я могу процитировать Пелевина, да, но еще раз, ну мне просто очень нравится, я процитирую, а потом как-то немножко это развернул. Вот у него в Empire V, да, есть такая фраза, когда его там старый вампир вербует вампира, молодого человека, и говорит, ну ты же продвинутый молодой человек, говорит, а продвинутому молодому человеку в жизни у нас только две дороги, да, либо быть клоуном у пидорасов, либо пидорасом у клоунов. Вот, ну, как бы выбор небольшой, да. Вот, я давно запутался в жизни, так вот, ну что, вот люди все запутаны в жизни, да, и, собственно, выход из этой путаницы только туда, к Богу, да, ну, как бы сказать, ну, барахтаемся, да, барахтаемся, и чем дальше, тем больше я понимаю, что это, да, такой вопрос, довольно-таки бессмысленный, вот эти телодвижения, но вместе мы вот эту паутину как-то колеблем, я не знаю, и что-то происходит, как-то мы как-то меняемся, что ли, наверное. Ну, я лично меняюсь, как мне кажется. Хотя, может, и не в лучшую сторону. А, про пятничный эфир спрашиваю, что в пятницу случилось? А, да, мы же там не написали. Ну, просто вырубился интернет. Ну, у провайдера что-то. Свет не вырубился, ничего не вырубился. Ну, просто отлетел и все. Через час где-то уже восстановился, но мы уж столько ждать не стали. Ну, бывает у нас, это же мы же тут, мы же что же. Так, какой-нибудь вопросик. Так, онлайн Infinity Creator. Слушайте, я очень тяжело читаю на иностранных языках. РА. Я не знаю, что такое РА. Ну, наверное, не читал. Если не знаю РА. Так, сейчас посмотрим. Может, у нас чат как-нибудь пробился. Леша, может, что-нибудь наколдовал? Нет, ничего не наколдовал. Леш, чат не работает. Чат не работает. Ладно, давайте отсюда. Давайте отсюда. Так, дядя Слава сказал, что готовится площадка, где можно будет свои предложения вносить. Это тут на Благоне будет, что ли? Да, готовится, он сказал, там, ребят, площадок-то на самом деле много уже люди пооткрывали. Тут, так сказать, я не знаю, может быть, имеет смысл как-то сконцентрировать какую-то одну. Ну, Слава ничего не ведет отдельных площадок. Я, собственно, тоже мы с вами через YouTube, в общем, общаемся. Но он еще и в Твиттере. В Тольятти прошел митинг против сокращений на АвтоВАЗе. Ренат Ури спрашивает. Ну, прошел митинг против сокращений. А никому. Это вот как мы говорим, Путин поручил, да, или там Медведев поручил, да. Митинг тоже прошел против сокращений. Митинг прошел. Он как-то так прошел против сокращений, ушел, да. И чё? Кому это? Вот, ну, кому? Куда? Ну, что они сделают? Ведь что? А, ну, вы представляете себе, что они завтра могут взять и остановить работу, например, АвтоВАЗа? Я не представляю. Никто не остановит. Ну, то есть она и так особо никому не нужна, раз сокращают, да. Ну, и что, если остановят? Они же сокращают не от хорошей жизни, а потому что у них денег нет, и никто не покупает. В том смысле, что они не могут меньше тратить. Митинг, митинг. Честно говоря, я не знаю. Я тут со Славой согласен. Ну, митинг. Вы нам нужны ВКонтакте, я не знаю. Я не знаю. Я как-то это. Меня что-то бесит вот это. Вот все время это обстоятельство. Я в Твиттере, говорю, пытался зарегистрироваться. Они мне на третий день там написал три твита. Они мне на третий день что-то присылают, что у меня что-то рассылается. И пришлите свой телефон, и паспорт пришлите, и отпечатки пальцев. Да пошли вы. И ВКонтакте то же самое у меня тоже. Начинает вот какая-то фигня. Как не придешь, то телефон потребует, то что. Да они белины обе. Не хочу я им телефон давать. Вообще никакой. Зачем я должен давать телефон? Они вот прям вот... Эдуард, вы знаете, что похоже на постаревшего Гарри Поттера? Я не знаю, а кто видел постаревшего Гарри Поттера? Может, меня пригласят его играть скоро? Я, правда, ничего не читал. Так. Так куда конкретно предложение свои по делу революции слать? Ну, получается, что я, что ли, как-то уполномоченный по делу революции. Ребята, революция... Нет, это вопрос на самом деле серьезный. Я понимаю, что организации никакой нету. Мы планируем, что она как-то планировали, что она как-то возникнет в информационном поле, постоянно об этом говорим. Но для этого как-то, ну, какие-то вещи делаются, потому что люди появляются и говорят, так, вот мы берем на себя майки, хорошо, все, мы раз там запихали, вот мы берем на себя то. Вот раз мы там поставили ссылку в описании соответствующую и так далее, да. Но тут понимаете, как чего это нужно центросовет какой-то создать, я не знаю. Я понимаю, сейчас скажем, вот эта группа ВКонтакте, она является главной, да, другие скажут, не, ну а мы же тоже как-то тоже что-то делали, и может быть там и больше, и так далее. Понимаете, нету пока структуры, схемы. И именно это все и входит в процесс, так сказать, организации революции. Должна появиться схема, как оно должно быть. Вот мы, когда смотрели со Славой Майдан, там, ну вот, обсуждали и анализировали, в частности, видели ошибки, да, условно. Ну, например, Майдан что-то хочет, Майдан что-то не хочет, а у них нет органа, да. То есть не было органа. Был, ну, я имею в виду, вот как, куда сказать, что Майдан хочет. Ну, один канал... Они вышли, да, ну вот мы как говорили. Вот они вышли, они там стоят, ура, Майдан, все дела. Кто-то вышел на сцену, говорит, давайте организуемся, давайте, вот ребята-блогеры говорят, это мы готовы вести сейчас круглосуточные, например, репортажи, там что-то такое, а это будет официальный орган. Ну вот уже у него там подписчики сколько, все говорят, проголосовали, да, там помахали зажигалками, я не знаю, Люба крикнули, ну что там, попрыгали. И... все, и тогда все знают, вот официальная информация от Майдана. Не какие-то домыслы, не то, что он там, каждый себе, там, каждая группа себе. Нет, вот. А это мы проверяем, что мы публикуем эту информацию, все проголосовали, все зажигалками помахали, попрыгали. Вот, то есть, понимаете, нужна какая-то схема, а этой схемы нет. А мы ее начинаем заранее, ну, как бы, изобретать. Потому что... Сейчас же мы не можем там, как это, подполье организовывать или что там, подпольные типографии и так далее. Этого ничего не надо, все открыто, все доступно и это самое. Поэтому мы говорим, заговор в современном мире, информационный заговор, должен быть открытым, скрывать нечего. Но надо понимать, что мы делаем. Вот я понимаю, что мы делаем, да, мы его организуем информационно. А вот как структурно он будет? Вот вы говорите, куда слать? Ну вы скажите, куда слать организационные, структурные предложения по составу и так далее. Вы скажите, ведь интернет же он как бы большой. Ну сделали, вот сказали, вот это будет там-то, на таком-то сервисе, вот там висеть, например. И мы повесим ссылку в описании. Туда-то слать предложение, например. Ну я не знаю, как-то так. Так, Благоне пишут, заработал чат. Давайте посмотрим. Я не знаю, у меня нет. У меня нет. А, тут вот меня Дима подключился, хорошо. А, Лебединое озеро 2015, не знаю о чем. Эдик, есть что-нибудь у Славы более весомое, чем майки или свое доставать? Ну, понимаете, вот... На самом деле вопрос, ведь никто же не говорил о вооруженном восстании. Насколько я понимаю, и Слава не говорил о вооруженном восстании. Зачем? Мы вооружены, у нас сейчас главное оружие, да, орудие, слово. Ведь задача простая, занести в голову всем людям, что... С 6-11 мы начинаем жить по-другому, да, условно. Всем, это значит всем. Это значит не только тем, кто за то, чтобы были перемены, Они должны этого испугаться. Они должны, у них исход должен начаться за полгода хотя бы, понимаете? И мы должны это увидеть. Мы их должны информационно выдавить. Не нужно оружие и с оружием бегать, ничего этого не нужно. То есть Майдан сугубо безоружное мероприятие и был бы, если бы не мешались эти дурачки там януковичские, думать, мы сейчас поправим, пульками мы сейчас остановим, да, душу бессмертную, да. Ничего не получится. Не в этом суть, а в том, что просто сама ситуация выдавит. Ведь дело же не в том, чтобы собрались люди где-то там около какой-то... А что, около чего собраться? Около Кремля или там около областной администрации? Чего? Или у нас у памятника Ленина? Ну, собрались они, вот, митинг там провели. Да нет, вопрос не в этом. Вопрос в том, что власть становится просто не властью, да? Подходит милиционер и говорит, здесь остановились, а ему говорят, ты что, забыл, что сегодня 6 число, ты не власть. Он, да, снимает фуражку, репу почесал и пошел такой грустный, палкой помахивает. Потому что, да, он вспомнил, 6 числа, все, он не власть. И губернатора там никакого нет. Ведь в 91-м году после ГКЧП, кто помнит, помните, никакого там оружия, ничего не было. Там вышло несколько, вот у нас несколько там десятков человек, ну в Москве там сколько-то вышло, кто-то знаменем трес, как Боровой, там еще что-то такое. Не было сопротивления в 91-м году, просто его не было, подъехали какие-то БТРы, и то они там с цветами и там и со всеми. Там же на самом деле 3 человека задавили просто случайно, ну в толпе, грубо говоря, разворачивались они не это самое. Это кровь, да, это та капля крови, которая меняет. Ну а капля крови всегда найдется, кто захочет пролить. Захочет или кому было предназначение. Нужна только капля. Как у Лукьяненко, да? Так, что-то я сегодня как-то запутываюсь в философии, нету конкретики, да? Так, Виатор, как организовать дебаты с Мальцевым? Вы знаете, я вам честно скажу, мне не нравится программа «Дебаты» с Мальцевым. Мне самому, как продюсеру, она не нравится. Я поэтому во многом и торможу. Надо придумать какой-то другой формат. Ведь, понимаете, Мальцев не... Действительно, он мне сразу сказал, я же не Познер. Ну, Мальцев, он выступающий, а не интервьюирующий. А тут, получается, 2 человека сидят, которые, собственно, должны выступать. Ну, если мы кого-то приглашаем. Мы же не вопросы задавать приглашаем, мы отвечать. Понимаете, есть кто, так сказать, умеет и любит задавать вопросы, интересоваться людьми, а есть кто ведет людей и отвечает на вопросы. Поэтому я пока ничего не придумал, но какие-то предложения предлагайте. И вообще, я же говорю, давайте, вот Мальцеву надо приглашать на другие дебаты. Это его авторская программа, он ведет новости и так далее. Но его же можно приглашать, ведь никто не запрещает там, нам говорят, а вот там националист там такой-то, или там либерал такой-то хочет, или кто-то там еще что-то хочет. Ну, пригласите, интернет же большой, у него скайп есть, он также выйдет и поговорит. Вы хотите говорить, а Мальцев говорит, а приедете вы к нам в город, у нас там ваших сторонников сколько? Ну, сколько ваших сторонников там? Ну, 100 человек, 200, да неважно сколько, вы ну, организуйте, скажите, вот да, хотим для Твери, чтобы Мальцев нам что-то рассказал, мы тут вопросы ему позадаем. Ну и пожалуйста, просто согласовать время и все, и формат выхода. А, ну вот, кстати, пытаемся благон сделать, чтобы привязки не было к сложным. Кнопку нажал и ты в эфире. Есть интересный блогер Алексей Кунгуров, он согласен, как на вас выйти, он тоже про революцию говорит. Да, это тот, который сказал, что нами правят наркоманы, я согласен, хороший парень. Но я вот вам объяснил про дебаты, да, какие у нас проблемы. Быть может, вот если как-то кто-то организует, я даже не знаю как, но давайте подумаем. Я думаю, вернее, об этом. Знаете генерала Петрова? Нет. Ну, может и знаю, но... Вы знаете, такую фамилию человека запомнить нелегко. Макс Вера спрашивает, а где Вячеслав? А еще раз объясняю, у нас тестовая вторая программа по ответам на вопросы. Мы хотим Вячеславу сделать интерфейс, чтобы он уже заходил и отвечал на ваши вопросы самостоятельно, хотя бы по воскресеньям, вот в это время. Но мы пока не хотим сильно беспокоить его, потому что если у меня не получается здесь, я еще как-то переживу, а вот он будет очень сильно нервничать, если мы ему неотработанную технологию подсунем. YouTube нормальный, чем не угодил? Или делаете сами хост с видеосервером своим? Вот это, собственно, мы и делаем, да? А YouTube нормальный, но нам он не угодил тем, что мы не можем там делать то, что мы хотим. Мы все с вами хотим так, чтобы было вещание, да? Давайте разберемся. Вот с точки зрения потребителя, мне плевать на то, что думают люди, которые выступают за сохранение авторских прав. Мне плевать, потому что это аморальные люди, прежде всего. Если они либо дураки, либо аморальные. Потому что в современном мире понимать, что такое авторские права – это фашизм настоящий. Это монополия, но не просто монополия, а монополия на контакты первого рода, да, на коммуникацию человеческую. В том числе, часть ее затрагивает. Ну ладно, это долгий разговор и, как бы сказать, к этому не относится. Все вот эти ютубы, шмутубы и прочее, они всегда сидят и охраняют авторское право. Поэтому я не могу поставить мелодию, я не могу какой-то этот самый, что-то туда включить, что-то выключить и так далее. Мы хотим сделать свою. Придется, видимо, нам там и поменять и имя, чтобы нам Америка не доставала. Но вот говорят, что в Нидерландах и в той же Исландии по этому поводу все проще. Поэтому мы будем делать другое. Пусть это хуже, но YouTube прежде всего не заточен и никогда не был заточен на прямые эфиры. Он создавался как, как видеоархив. И поэтому прилепили моторчик. И вот сейчас они его прикручивают туда. Ребят, вы думаете, что YouTube будет всегда? Ну, вспомните Алтависту. Не будет YouTube всегда. Не будет. Я вам обещаю. Нет, он, конечно, будет там, да. Но я имею в виду, не... мы сейчас в начале, понимаете, эпохи, да. Это вот YouTube, это машина Руссобалт, да. Помните, такая была, да? Руссобалт. Не помните? И никто не помнит. Она была самая крутая тогда в России. Руссобалт, да? Вот. А, Эдуард, скажите, буква А спрашивает. Эдуард, выскажите свое мнение по экономике до конца года. Спасибо. По экономике. Экономике. Ну, а что я? Я не знаю, что сказать. Вы... Тут же вопрос такой, вы хотите что услышать? Что будет хуже? Ну, будет хуже, ну да. Но это же хуже, в головах хуже. В том смысле, что у нас есть большой запас похожести, как бы. Я приведу пример, сейчас вы поймете, о чем я говорю, да. Вот сахар килограмм стоит, там, я не знаю, там, 40 рублей сейчас, да. Может быть, там, не брал рассыпное давно, а, значит, тот же килограмм, но кубиками стоит 80, да? Ну, в два раза, там, примерно получается. Раньше такого разброса не было, но я брал все время кубиками. То есть, если я начинаю брать песком, что все равно просто над ложкой пользоваться, то у меня запас в два раза по сахару, понимаете? И вот такого запаса у нас дофига, потому что мы брали в мелкой упаковке, потом будем брать в средней, потом будем брать в крупной, да. То есть на те же деньги. Это я имел в виду про еду, а уж про одежду и говорить нечего. Единственное, что меня расстраивает, это те вещи, которые, ну, как сказать, мы не контролируем своей покупательной способности. Это то, что нам навязывают, да. Ну, там, платите за... свет, газ, сколько мы скажем, да, или вот этот капремонт теперь еще такой нормальный капремонт. Вот, кстати, это, кто спрашивает, а что вы за капремонт не платите, надо всегда говорить, ну, Слава же говорит, ну, а что, до 17-го года потерпим, а там вас не будет, и все. И все, главное, чтобы они в это поверили. Они поверят, никуда не денутся. Поэтому что по экономике? По экономике я не думаю, что голод, есть только не военные действия, что вот прям вот голод, голод, голод. Нет, оно все достаточно сворачивается. Я же помню в 98 году, как все схлопнулось. Первые развлечения сворачиваются, но они занимают, как ни странно, очень большую часть бюджета у нас, по крайней мере, текущего бюджета. Может, долгосрочного и нет, а вот текущего – да. Мы только не расцениваем это как, ну, как развлечение, да. Мы думаем, ну что там, 500 рублей в месяц на телефон, это же не развлечение, да. А если 400? Я сейчас не в том смысле, что призываю экономить. На самом деле вы просто заметите, что будете экономить. Когда говорят, холодильник победит телевизор, не победит, да, не победит. Мы в прошлый раз говорили, потому что в холодильнике, если вы его откроете, там все из телевизора, да, там все... Все названия, которые вы откроете, там будут из телевизора. Поэтому телевизор в холодильнике, ничего он не победит. А голода, по крайней мере, пока не предвидится. Вот. А то, что, ну а что еще может быть? Ну, я думаю, что вот сейчас уже пошла какая-то вот эта анархическая составляющая по поводу, например, ну просто его будут игнорировать. И чем дальше, тем меньше будет платить, меньше что-то делать, меньше. И окажется, что у власти просто рычагов нет. Потому что ведь у нее они сейчас сами уменьшаются. Все-таки рычаг власти это, так сказать, бумажные деньги, да, по большому счету. Ни милиция, ни полиция, потому что все это вторично, и армия, да. Потому что милиция, полиция и армия это деньги, да. Им надо платить, только тогда они будут что-то делать. И у нас в 90-е годы, в начале особенно, вы помните, что произошло, да, просто зарплату не стали выплачивать, а менты что, стоят там, а там бандиты едут. Не, ну какого, кого они будут ловить, нафиг надо? Нет, просто одно за другое, поэтому получится так, действительно, просто власть будет сдуваться, потому что сначала они там, вот мы сейчас выгоним, и они там демонстрацию чего-то там разгонят, да. Они сегодня разгонят курить, а послезавтра скажут, да иди ты, да, денег да, заплати, а денег нет. И все эти долги, когда мы говорим, губерния должна, а губернатор должен. Потому что за каждым рублем, который в губернии, грубо говоря, куда-то прошел официально, еще как минимум мы понимаем, рубль прошел неофициально и должен пройти. И никто никого не освобождает от этих неофициальных рублей. Вы же понимаете, да? Кто, сколько, кому, чего и так далее. А грабить всегда можно только крестьянина. А если у крестьянина последняя пшеница, то он тебе ее не отдаст по-любому. Он сядет с обрезом на нее и будет отстреливаться, да? В данном случае не в обрезе дело, да? Нам не надо даже хранить этот мешок с пшеницей. Деньги это не мешок с пшеницей. Деньги в доллары перевел, закопал под матрас. И все, и найди их, попробуй, да? Эти деньги, а то у нас тут не хватает. Никто им не принесет и ничего не сложит. Что, они продразверстку пустят? Ну вот они ее и пустят. Только они пустят правильно, по богатым. То есть по самим себе. А вторые богатые, это и продразверстки переживать не будут, да? Поэтому я думаю, что никакого тут для нас... Ничего плохого нету для 17-го. Чего-то я заговорился. Так, как на вас выйти? Ну, как на нас выйти? Ну, а чё, как? Вот у нас здесь. Ну, я не могу сейчас пока делать дебаты, поймите. Там у меня целая очередь. Я просто надо придумать, как. Вы скажите... Если надо, Слава куда-то придет в эфир. Пишут люди, значит, грузится. А то, что дерьмо, да все дерьмо, на самом деле. Иван Петров спрашивает, Путин сказал, что он не помогает нелегитимным вооруженным силам. Скажите, это правда? Не помогает нелегитимным вооруженным силам. Это правда. А это вопрос, кстати, интересный. Это как раз философский вопрос. Потому что вопрос-то состоит не в том, помогает он или не помогает, а в том, правда ли это или неправда. Правда, как известно, вещь субъективная. Что бы кто ни говорил, да? по определению своему истина – это как бы вещь, претендующая на некую объективность, да, как мы говорим, истина в последней инстанции или высшая истина и так далее. А правда – это то, во что человек верит сам, лично, что для него… В данном случае мы имеем в виду, когда человек говорит что-то, мы говорим, это правда или неправда, это не значит, факт это или не факт. Это значит, верит ли он в то, что говорит, или не верит. Вот в чем правда заключается его. Он может добросовестно заблуждаться, он говорит чистую правду, потому что он в нее верит лично, верит. Не заставил себя поверить, как актер на сцене, да, по Станиславскому, я вот сейчас верую и так далее, а вышел и забыл, да. Нет, не Жириновский, нет. А вот то, что внутренний человек верит, а наружу он что-то там транслирует, да. Вот правда или неправда, совпадают эти две вещи, внутри и снаружи. Теперь Путин сказал, что не помогает. Ну, я слушал там, его гоняли вот эти фразы вот эти. Не помогает нелегитимным вооруженным силам. Я думаю, что в данном случае, конечно, он говорит правду, потому что для него вопрос легитимности прост и понятен. Которого посадили туда на стульчик. Неважно кто. Неважно, чей папа тебя на стульчик посадил. Он же сам на стульчик посаженный, да? Его привели за ручку и сказали, садись, сиди, управляй. Вот. А там Асада, значит, папа тоже, свой личный папа привел, на стульчик посадил. И он считает, кто царь горы, понимаете, это же все царь горы, да? И кто наверху сидит, тот считает, что он царь, ну, он, потому что он наверху сидит, любая власть от Бога, так оно, ну, так оно и должно быть. Поэтому он думает именно так, что Асад абсолютно легитимный. А его хотят справить. Ему говорят, да там 10% его алавит всего поддерживают, да его вообще никто не поддерживает. Там и ИГИЛ, и ШМИГИЛ, и все, что на свете, и все против него. Он говорит, да меня не волнует. Он сидит на стульчике, у него печать в руке, значит, его нужно охранять до последней ступени. Почему? Потому что Путин так был посажен за этот на стульчик, потому что главная его задача была охранять предыдущего царя от, ну, так сказать, оргвыводов и всю его семью, да, чтобы не было повторения, как с Николаем, чтобы не пришлось потом канонизировать попутно. Вот он чем занимался. Теперь он озадачен точно такой же зеркальной проблемой. И, конечно же, он рассуждает так. Легитимная та власть, которая сидела на стульчике. Любой, кто его скинул, уже нелегитимен. Для него Порошенко не будет легитимен. Хотя Порошенко, я же не говорю, что там Путин прав, Порошенко не прав. У каждого своя правда. Порошенко ему скажет, вот, видишь, у меня голоса есть. Голоса. А у тебя херня какая-то. У тебя вон 97% за тебя. Да? Так, так не бывает. Ну вот. Вот это все остальное вопрос организации уже для них. Так что правду он сказал. На мой взгляд. Шустеру в гости надо Славку. Ну, я Шустеру. Понимаете, вот пока Слава не еврей, никуда его не буду брать. Или пока не президент, или не кандидат в президенты. Да и кандидатов не будут брать. Ну, ребят, ну так это устроено. Ну, посмотрите, ну так оно делается. Нету никакого смысла Шустеру, Славу, понятно, что он может, это понятно, но вот поймите, даже ладно, не будем сейчас вот это вот, наши там всякие масонские теории заговора, ну вот, ну приходит Слава, что он начинает у Шустера делать? Ну вы же знаете Славу, он начнет рассказывать, что вы, украинцы, делаете не так для того, чтобы победить Путина. Правильно? Правильно. А им-то что, это надо? А сидеть и хаять Путина туда на телевизор, ну а какой в этом смысле? Ну похлопают они, да, будет 100% и все дела. Но никакого от этого толку не будет. Поэтому так, вот так они рассматривают, я думаю. Ну вы видите, тут много вообще из России приглашенных, вот так, по большому счету, не тех, которых куда-то выгнали или которые живут где-то. Да я что-то особо не вижу. Там в черном зеркале вроде бы встречаются. Но... Да нет, мы замкнулись, действительно, мы замкнулись в своих. Ярослав Макченко говорит, это не прямой эфир, это запись с прошлой недели. обновить страницу просто. Это вы зашли. Генерала Петрова убил Путин. Ты не знаю я генерала Петрова. Я не знаю про что. Это я пропустил. Так, Эдик, ты планктон какой-то, просто я уже не могу без мата. На кой хер мне такая кара? Эфир мне запилил, не входит. Ой, да ничего, никакой эфир не пилил. Андрей Дудник из Киева. А почему обязательно Мальцев? Эдик, ты лучше и справедливее, лучше тебя лицезреть и слушать. Правда, я и не лучше, и не справедливее. Нет, я продюсер, я тут дырку затыкаю. Спасибо, конечно, на добром слове. Так, Михаил Ломоносов, надо перезагружать страничку. Вы еще верите Димуре, Макс пишет. Макс, как-то сложно. Вы еще верите Димуре? А, в смысле? Вот верите опять. Верите вы кому-то? Смотря в чего. Ну, какие-то вещи, в какие-то вещи. Ну, а что не верите? Ну, когда Димура говорит, что нынешняя власть убивает экономику, ну, конечно, верю. А когда он там свои формулы показывает и рисует эти, я просто в них не разбираюсь, ну, я верю в том смысле, ну, не то, что я там верую, да, я верю, да, ну, у вас формулы. Я там не разбираюсь, понимаете? А в чем я солидарен? Так во всем остальном, потому что формулу... Я просто формулу не знаю. А что, он, по-моему, еще сильно не наврал никогда. Ну, он забегает, бывает. Но я не слежу за ним, да? Ну, бывает, что он чуть-чуть побольше прогноз дает. Ну, ничего. А так-то, в принципе, он же давно говорил и тоже, что все это рубль рухнет, он рухнул. А Эдик табло засветил. Бандерлог спрашивает, какое табло, не знаю. Шил один спрашивает, согласитесь, Эдик, в интересное время живем. Если был с чем сравнить, да? Если бы сказать, вот я там пожил при там, римлянах, что-то не очень мне понравилось, а вот сейчас вот в интересное время живем. То мы просто интересно живем. Я думаю, что всегда люди живут интересно. Но думают всегда, что неинтересно. Вова, Зил Вова спрашивает. Эдуард, прокомментируйте ситуацию в Нагорном Карабахе и высказывание президента Армении и ответ Азербайджана. Не читал ни высказывание президента Армении, ни ответ Азербайджана. В Нагорном Карабахе происходит то, что и везде происходит с вооруженными конфликтами. Старый мир пытается выжить, а его постепенно вытесняет. Тут ни Армения, ни Азербайджан не являются ни старым, ни новым миром. А тут само представление о государстве и о некой общности людей, связанных единой территорией, да, или там частями территории, там, я не знаю, да. Вот это изменится в ближайшей исторической перспективе. Ближайшая историческая перспектива – это 50 лет, да, условно говоря, в целом. Но изменится, я думаю, достаточно серьезно, на мой взгляд. Хотя, вот, так сказать, Кассандры не хочется выступать, потому что тут уже только куда ни плюнь, в Кассандру попадешь. Все сейчас любят, так сказать, чего-нибудь предсказывать, но... Тут вопрос не в предсказании. Государство, я уже как бы высказывал эту мысль, и я считаю, что государство, ну, выработало свою историческую миссию и сейчас выступает уже в качестве некого тормоза. И вот это вот вечное деление всяких территорий, да территория не нужна как таковая, это ерунда. Нужно место для того, чтобы построить город, и место для того, чтобы построить страну, это небо и земля, вы же понимаете, да? Поэтому и вот любое деление, и в том числе и наш с Украиной, и Азербайджан с Арменией, ну, когда-то это будет восприниматься как, ну, что дикие племена делили кому, где там граница пройдет, воображаемые линии. Да при чем тут это? Ну давайте, что там, в Карабахе есть азербайджанцы? Ну, уже, наверное, нет. А что хочет Азербайджан? Чтобы это была азербайджанская земля? А зачем? Если они туда даже приехать не могут. Они что, туда назначат своего губернатора? Как мы в Чечню, да? Сейчас поставим Петрова. Генерала Петрова. Ну нет, конечно же. Поэтому, ну вот зачем он нужен? Понимаете, есть такая у политиков, да, ни пяди родной земли не отдадим, да? И в том числе вот эта проблема. Нет, это наше. Шумое, как это, шумое, то мое, да? Ну, а что твое-то? Вот что оно? Как оно с площадью связано? Вот там острова эти, на которых никто никогда не был, да? Ну, это просто пережиток государства. Оно работает в рамках расширения. Но сейчас государству расширяться некуда, только за счет других государств. Оно было задумано, как, ну как сказать, не кем-то задумано, а задумано историей формат государства, как некая общность, некое собрание ресурсов для инвентаризации территорий, пригодных для проживания. Все, мы все территории инвентаризировали, разметили, колышки поставили, все. Сказали, вот, мы все знаем, где можно жить, где нельзя людям. А где мы можем сделать, чтобы было можно. Все. Закончилось для государства его, как бы сказать, работа. Значит, надо другие какие-то формы искать. И они ищутся. Поэтому я тут ни на чьей ни стороне, потому что тут государство воюет против нас. Государство как смысл. Вот когда его не будет, и этого конфликта не будет. Ренат Урий спрашивает, Эдуард, что там с вагонами в Саратове? Я тоже знаю, что и вы, но, правда, Слава позвонил, сказал, тут упали вагоны, сейчас оцепили за 10 километров, никого не пускают. Ну, говорят, там соляной кислотой, ну а что там, ничего от нее такого нет, пожжет она там, конечно. Если с соляной кислотой, конечно, ну пишут так, хотя никто толком пока не знает. Но если этот рванет цианид натрия, то тогда, ну тогда вы нас больше не увидите. Эдик, а где сейчас дядя Слава? Ну, где-то там занимается своими делами в воскресенье. Наверное, может быть, инструктирует комиссару. Так, Наймит США спрашивает, какой IQ у Мальцева? А вы можете сказать, какой вообще IQ меряется? Я знаю, что там, во-первых, много шкал разных, но у него достаточно высокий. С высоты моего положения достаточно высокий у него IQ. Но я не могу, так сказать, нету единой шкалы. Ну, то есть, вот он апеллирует к одной шкале, потому что он эти самые. А их несколько шкал. Поэтому не знаю, как сказать. Андрей Д. спрашивает, Эдик, не перебивай Славу на эфирах и поменьше кричи, пожалуйста. Андрей, я ищу замену. Я, конечно, понимаю, что чтобы подавать, не надо там сидеть мне и что-то там выстреливать. Но для этого нужен человек, который бы ему хорошо обеспечил подачу. Как только я решу этот вопрос, я думаю, что я избавлю вас. Андрон 373. Как думаете, Путин с Обамой о чем-то договорится? Ну, я говорю, у меня все-таки мнение такое. Я и Славе его говорил, и мы с ним обсуждали. Понимаете, что ему Путин? Ну, что он там может договориться? Ну, что? Ну, не настолько же он дурак, чтобы сказать там, ну, дайте Крым, там, Кемскую волость, а мы вам там и Сербию отвоюем. Че, я не знаю, что еще. Ну, нет, он же понимает, или он совсем не понимает, что Обама этого решить не может. Что он может сказать Обаме ему по Крыму? Ну, вот что? Ладно, забирай, он этого сказать не может. Он всего лишь представляет интересы американского народа во всем его противоречии. А Путин этого не понимает, он думает, что Обама что-то решает. Кто может сказать? Порошенко может сказать, забирай. Не может. И не потому, что ему Обама запрещает, а потому, что ему украинский народ этого не даст сказать. Поэтому что он ему может предложить? Ну так, по большому счету. Давай я в Сирию там пошлю побольше наших ребят. Ну, я бы на месте Обамы согласился. Если он воспринимает нас хоть как немножко как противника, то, конечно, надо соглашаться на данное предложение. Потому что ты посылаешь своих людей. А американцы же все это знают, да? Это у нас был Афганистан, Советский Союз и, собственно, не так уж информационное поле не давало, да? А у американцев был Вьетнам, и там ничего хорошего из этого не получилось. И они это понимают, и они это представляют. И у нас будет свой Вьетнам. Это там еще в Украине как-то ограниченный контингент, что называется, и там хоть понятно, там можно какие-то интересы, да, выдвигать. Ну, пускай там, верите вы в них или не верите, в русский мир, в Новороссию и так далее. Но в этом какой-то есть, ну, хотя бы какое-то оправдание. А там что? Ну, скажут, ну, американцы не хотят погибать, давай наши будут погибать. Вон уже офицеры эти, этот придурок Соломин, ну, вообще даже не хочу о нем вспоминать, это эхолый. Тоже говорит, блин, а что это они, пускай идут воюют, там, типа, они же записались в военные. Да не в военные они записались, а в армию, это не какая-то не военная организация, что уж там. Вы заметили, что действительно Шойгу вообще молчит по поводу Украины, по поводу Сирии, вообще его нету. Вы помните хоть одно высказывание его, чтобы он говорил по поводу Украины, Крыма или по поводу Сирии чего-нибудь? А он министр обороны, ни хера себе. Нет никакой армии, это не армия, это такая, как сказать, вот знаете, какая армия? Это вот как армия, ну вот у американцев такие реконструкции показывают, да, знаете, там бегают южане, и север с югом, война идет там, ну как бы они там, и палят из пушек, вот, с, значит, холостыми зарядами, да. Вот только что не холостые, понимаете, оружие кремневое. Потому что это не армия, которая может воевать с современной армией, как-то, ну, противодействовать ей. Это такие, ну, вот их прямая дорога воевать с кремневыми, с кремневой армией, там, тех же самых сирийцев, да, или там террористов, я не знаю. Нет, тут вопрос действительно разменный идет. Чего он у него может попросить? Есть два варианта. Лично для себя попросить, как сказать, защиты, да, от своего народа, что называется. Потому что по Асаду они недвусмысленно дали сказать. Говорит, да, пусть участвует в переговорах, но все равно потом мы его будем судить. Все, уже ему сказали. Судить по любасу, никуда ты не денешься. И поэтому Путин либо для себя не судить, либо все-таки, я думаю, что есть у него вариант, который он все время держит и все время наготове. Да? Это вариант вербовки, его же учили вербовать. И вот я думаю, все спецслужбы наши подорвались и искали компромат на этого бедного несчастного Обаму, тем больше компромат на там что-то покурил, что-то там сделал не так, в молодости обычно находят, но и обычно они там каются и говорят, ну да, там виноват. Ну или какую-нибудь там Монику Левински там приголубил, но... Не знаю, как, но мне кажется, что-то они там какую-то натырили, нашарили, и Путину вот прям он рвался, чтобы один на один, чтобы ему показать надо ее, понимаете, вот показать ее надо эту, вот, чтобы не было. Поэтому я говорю, не нужна один на один встреча всего лишь навсего, и все, и пускай показывает. Потому что я не думаю, что там какой-то такой компромат. А что, ну вот, да, ну достали компромат, какой? Что он кого-то убил, ну это навряд ли, да. Ну это просто навряд ли, да. Ну не знаю. Ну. А в другом случае, ну пусть скандал, пусть что-то. Да у него выборы сейчас, его даже сейчас никто не будет... Кубилучи, никто его сейчас не будет трогать до выборов. Тут уж осталось копейки какие-то. Поэтому не знаю. Мне кажется, вот это... Вот то, что он рвался, то, что они прям вырывали это поговорить, да, Ну, не знаю, может, есть надежда объяснить. Вот я ему сяду, объясню, как это у нас в России устроено. Он же не понимает. Да все он понимает. Просто он... Обама, он обычный человек. Там из обычных людей выбирают, как ни странно, да? У них это такая работа. Ну, из богатеев там, не из богатеев, я имею в виду, у которых мозг не вынесен великостью, величины своей, своего величия, блин. Так, Алиса Гай спрашивает, как у вас получается написать на чат? У меня не получается лично. Я уже пожаловался Лёше, и это он виноватый. Это он все виноватый. Так. Андрей А. спрашивает, Эдик, как ты зарабатываешь на жизнь? Ну, мы же уже отвечали на этот вопрос. Я никак. Вот с помощью этого канала. Я продюсер, да? Вот я все время что-нибудь затеваю. Вот я затеваю, когда что-нибудь, да? И, условно говоря, из этого получается некая, ну, отдача, я не знаю. Там то канал, то ларек, то что-то, да? Вот как продюсер я вот затеял вот это дело, канал. Ну, я считаю, что у нас... Ну, а что я считаю? И так, под 2 миллиона просмотров в месяц, это большой поток для Ютуба. Поэтому канал организовал. И вот деньги, которые нам на поддержание канала, это и на жизнь этого работает не один. Ну, правда, и не пять. Так. Иорка, Иора, Эдик, ответь на вопрос. А не поздно будет 17-й год? Ведь утилизация славян и христиан увеличилась в 5 раз. А вот знаете, а вы не переживайте за славян. Ну, в том смысле, что... А чё? Вот... Да, ну, кто сможет утилизировать? Это же вопрос такой. Ну, их слишком мало, чтобы что-то утилизировать, да? Если только бомбы не начнут взрываться американские. Это же все фигня, это плесень. Она отпадет и слава богу. Что может произойти? Что народу меньше станет? Народу будет всегда столько, сколько надо. Их же очень немного, да? Очень много. Вы видите, как-то они существуют, и более-менее существуют нормально, по крайней мере, пока что в этом тысячелетии. Поэтому не знаю, мы вообще не знаем, сколько нужно славян, да, для того, чтобы управлять миром, если они хотят управлять миром. Ну а с христианством тут еще надо разбираться, с христианством, да, еще, на мой взгляд, придется человечеству разобраться с этим. Шаймаков, вопрос Эдику, может ли совестный человек попасть в ад? Совестный, наверное, совестливый, имеющий совесть. Человек попасть в ад. Хорошо. Хорошо. Да, я что же, Архангел Гавриил, да. Если бы я свет, наверное, я бы был одним из в какой-нибудь церкви канонизированной. Я очень сомневаюсь, что ад существует. Вообще, ад — это то, что ты думаешь. Ну, как... Я вот солидарен, между прочим, и всем рекомендую, кто не знает, группа «Телевизора», Михаил Барзыкин. Вот, мне не надо другого ада. Наказание достаточно мне. Это планета для виноватых. А другого ада нет. Вот нет другого ада. Понимаете, здесь основной ад. Ну, не может Бог быть настолько, так сказать, мстительным и злобным, чтобы просто еще и на века, да, там, еще и на сковородку посадить. Да хватит тут нам страданий, блин, выше крыш. Там в Библии описывается апокалипсис. Вот я читаю, если это все во времени растянуть, то это и есть сплошной апокалипсис. Ну, там вот какие-то события происходят, только не сжато, а растянуто во времени. Вот там вот эта фраза все время, и мертвые, и живые позавидуют мертвым. Ребята, живые всегда завидуют мертвым. Не имеется в виду к каждую секунду и каждую минуту. А всегда человек когда-нибудь да позавидует мертвым. Да? Вот он живет, растет, вот у него ситуация. Не в том дело, что у него прям плохо в жизни. А когда вы переходите Рубикон, да, вот это вот через гору, как вот я перехожу, да, вот этот кризис среднего возраста, и вы не смотрите, и вы понимаете. Вот у меня там одного товарища похоронил, второго, третьего, пятого. Ну, оно как-то идет, и потом ты понимаешь, что иногда ты уже им завидуешь, потому что ты-то идешь и понимаешь, а вот, а что, и все, дальше вон там, и всех нас гроб зевает. Да что, нету ада, я освобождаю вас от химеры ада. Ад — это если вы очнетесь на том свете и будете думать, что вы в аду, потому что у вас есть грехи. А по грехам отдельная тема, я бы с удовольствием поговорил. Я коротко скажу, я считаю, что грехи — это... А вот не скажу. Александр Гельд, почему вы не стали аналитиком, Эдуард? Вы математик, аналитиком. Анализ — это одна из функций в умственной деятельности. Да, есть синтез, анализ и рефлексия. Да? Что там еще... Вот анализ — это когда ты раскладываешь, да, что-то. Это анализируем и что-то раскладываем. Когда синтез — это когда мы складываем, что-то создаем из кусочков. Вот, ну, конечно же, аналитиком, в смысле политическим аналитиком. Ну, даже как-то смешно в этот хвост становиться. Ну, посмотрите на них. Ну, какой-то недавно юношу там лет, наверное, 13 показывает по РБК, у него еще усы впору карандашом подрисовывать, а он рассказывает нам про историю биржи, почему это вот какое-то действие следует вот с этим, и вот это далеко известное. А главное не то, что он рассказывает, а главное, ну как он сказать, ну насколько он уверен, я вот поражаюсь. То есть, я сразу вспомнил фразу из сериала: «Да, я тоже был умным парнем». Вот неужели я такой был? Вот такой вот сижу и все, блядь, знаю. Ну я ж нихера не знаю. И тогда не знал, и сейчас не знаю. Вы меня спрашиваете. Аналитик, да, вот разбираем и собираем. Вот. Андрей пишет: «Слава политика и до человек». На самом деле не так сказать, это довольно-таки разумно. Вот понимаете, слава политик, это по профессии, ну как бы он уже давно, да, в политике. И, собственно, чем я с ним занимаюсь, да, когда мы с ним спорим, я пытаюсь его все время по капле выдавливать из него политика. А в нем политик просыпается периодически, поднимает голову. Политика — это что? Это вот... Это тот, кто должен сказать то, что от тебя хотят услышать, понимаете, в данный момент. И он готов для этого, как политик, да, как актер, готов сыграть Шекспира. Он даже там готов не просто там Макбета сыграть, но зарезать даже готов какую-то секунду там своего партнера, ну там где-то внутренне, потому что он актер, он играет. И вот политик тоже актер. И Слава тоже бывает заигрывается в это. Он лозунг увидит, и лозунг ему кажется красотой неземной за ним. Да, он в этом прав, потому что он формирует, ну, как это, косяк, клин, да, ну, формирует эту свинью, ну, когда все идут одним строем, да, он должен идти впереди на белом коне, как Чапай. Поэтому он может и глупости кричать: вперед за Третий Интернационал или там что-то такое. Но при этом он... Я хочу увидеть политиков нового типа, я хочу увидеть людей, которые просто, ну, вот, не врут и все. Ну, тупо не себе не врут, а не только другим. Просто говорят правду, либо ничего не говорят. Политик, конечно, всегда немножко популист. Эдик, чего у вас за часы на Благонь на 3 часа опаздывает? Это не опаздывает. Это, да, я вот скажу, это по Гринвичу установлено время. Только уж не обвиняйте нас в масонстве. Мы просто поставили, да, как, так сказать, по часам. Почему? Потому что, если вы видите, вот там наведете у нас... Хотим в стандарт прямых трансляций сделать. Если уж у вас прямая трансляция, то там есть время, да, этой трансляции. И не какое-то, а вот мировое какое-то время, понимаете? Чтобы знать точно, у нас есть привязка к месту, но эта привязка будет действовать больше для смартфонов. А есть привязка, главное, ко времени. Если это где-то снято, то это вот оно так, время, грубо говоря. И это время, ну, понимаете, чтобы оно не бегало. Я вообще сторонник не перевода часов туда-сюда, а переход уже на 24-часовой формат, и пусть у каждого будет... Ну, это какая разница, да? Ну, 18:40 у тебя. Пусть это утро, пусть будет вечер. Вот меня там критиковали, там, да, ну, а как же там люди привыкли вставать в 8? Да привыкли и отвыкли. Никто уже не привык. Каждый встает сам и будет дальше вставать сам, когда захочет. Но если у нас будет единое мировое время, мы себе мозгов немножечко сэкономим, чтобы не ковырять все время туда, какое там, а тут здесь. Вот здесь у нас на Благоне одно время. Время. Зато мы отвечаем, что именно в это время по Гринвичу произошло это. Мы потом добавим, там будет свое местное время. Это у нас все, так сказать, в планах. Это мелочи. Но самое главное надо понимать, мы живем по единому времени. Ну, правда, Гринвич вам может не понравиться. Ну, что ж. Может быть и да. Алиса говорит, так куда писать? Анна, что писать-то? Смотря что писать. Сюда писать. Ну, мне же доходит. Так, сколько человек на Благоне? У меня 11. Я не знаю, сколько на Благоне человек, потому что у меня показывает 0. Это означает, что... Ничего не означает. Это означает, что плохо работает... Вопрос к Лёше. Так. Я успеваю отвечать, да. А дядя Слава твой эфир видел? Не знаю, не спрашивал. Я считаю, что мы сейчас тестируем с вами. Ну что, я просто вас развлекаю, чтобы вам не скучно было в тупой экран пялиться. Ну и, конечно, использую. Я вас использую. Михаил Леонов, Эдик, ты куришь? К сожалению, да. Алекс Ким, Эдик, не говори в Украине, говори по-русски на Украине, это важно. У меня тут чуть не убили за то, что я говорю на Украине, а не в Украине. Ребята, ну, давайте ездить на Украину и говорить в украинском языке. Я не знаю, что вы хотите. Что, в чем важность? В чем важность? Ну, давайте так. Допустим, я сильно неграмотный человек, и у меня просто вот я ошибился, да, что называется. Вот ну так я сказал Украине, а как на Украине, а как на... Ой, мы не знаем, университетов не кончали. Да нет, на самом деле, не так это важно. Это очень, грубо говоря, важность этого дела, она где-то между... Ну, далеко отстоит даже от минских договоренностей. Ну, что уж там говорить. Ребят, как-то оно устаканится. Это все временное, такое вот неважное. Дядя Ваня спрашивает, Славу вопросу химтрейлов раздражает. Но он ответил, ни во что не верю, ничего не исключаю. Он так всегда отвечает. А раздражают. Я просто тоже, когда не знаю, что ответить, меня раздражает. Ну, я не знаю, я не читал. Этой теории заговора я не читал про химтрейлы, поэтому мне нечего сказать. Михаил Алвайс. Эдик, а как вы относитесь к запрету продажи алкоголя после 22? Я как к любому запрету, да? Запрещальщику хуй зайщику, блин. Запрещаю. Вот понимаете, к запрету продажи алкоголя после 22. Что это? Что это вот означает? Вот есть взрослый человек, да, 18 лет, паспорт, все, дела, в армию стреляй, там, убивай, все, ты можешь все, да, условно говоря. Жениться, родиться, лечиться. Сейчас, правда, алкоголь может тебе, а вот мы тебе после 10 не будем давать возможность купить. А почему? Кто это решил? Медведев? А кто такой Медведев? Вообще, по большому счету, Медведев это мой сверстник. Я мог бы его пинками по школе гонять. И скорее бы все так и делал. Нет, не делал бы. Я человек вежливый, я никого по школе пинками не гонял. Обычно. Вот. Но вот вы представляете, да, вот сидит это салага, я считаю. Потому что я салагой себя считаю, да. Я не считаю его взрослым человеком, понимаете, взрослых вообще нет среди них. Нет среди них. Среди них Путин самый взрослый, понимаете. Детей и среди них есть подростки, да. Вот Путину 12, да, допустим, условно говоря. Матвиенке 10, допустим, да. Остальным всем 5-6, вот такие они бегают. А там вот 2 года, 3 года, там, Мизулиной там... Вообще один. Ну, к примеру, да? И вот они бегают, бегают, и что-то это самое. И вот, и они говорят, о, мы же будем бухать, если после 10. Вот мы же знаем, как можно после 10 обмануть продавца, дяденьку взрослого в магазине, да? Можно усы приклеить, и он после 10 не увидит, потому что подумает, и даст нам алкоголю. Давайте мы всем запретим. А давайте после 21 года. А давайте, давайте, давайте. Сначала выдохни кокс из носа, а потом запрещай кому-нибудь чего-нибудь делать. Понимаешь, Дима? Жалко, что он меня не услышит. Сергей Буратинов. Эдик, если к власти придут другие, что будете делать вы со Славой? А Слава, вы его слушаете или не слушаете? Он говорит, когда мы придем к власти, его же много раз задавали вопрос, кто это мы? Вы с Эдиком? Он всегда говорил, мы это русские националисты. Поэтому, Сергей, придут не мы со Славой, а русские националисты, как он говорит, да? Ну, скажем, русский народ, вот так, шире, если брать. Вот что он говорит. А выберет ли его русский народ поставить на царство, или кого-то другого, там, Славу, не Славу, это уже вопрос, ну, так сказать, к народу. Вот чего он хочет. Он хочет, чтобы не сидели эти... Станислав Бабанов, куда вопрос бежать, сюда или на Балагон? Ну, вот, видимо, сюда, раз... Иван Петров, Эдуард, вопрос, каковы будут отношения России с Китаем после 2017 года? Я боюсь, до 2017 года у меня такое что-то чувство, что там в Китае своих проблем будет. Ого-го. Угу-гу. Что-то какая-то вообще мешалово пошло, видите, все как-то забурлило, забурлило, и как-то ускоряется, ускоряется, ускоряется. Ведь, ребят, ну год назад Крым, как это все, да? Полтора, ну как-то все очень быстро. Поэтому я не думаю, что это будет какая-то проблема. А вообще это и не проблема, а что, какая проблема? Что они у нас земли отжимают? Я... Сторонник того, что государству надо уже двигать. Если нравственности сходят от религии, то скажите, как и какого Машиаха ждут евреи? Ну, я не еврей. Я не знаю, какого ждут Машиаха. Какого Машиаха ждете, господа евреи? Напишите, что. Нравственность исходит от религии. Да никогда нравственность не исходит от религии. С чего вы взяли? Изначально религия это дырки закрывала, но она всегда закрывает дырки в нашем незнании. Да? Мы рисуем что-нибудь, увидели молнию, туда Зевса нарисовали, а потом узнали, что нет там никакого Зевса, придумали Зевса подальше. Ну, религии, вы не путайте веру, религию. Религия это такой... Культы такие, это такая мистерия, да, это продолжающийся спектакль из области хлеба и зрелища. Причем тут нравственность? Нравственность может быть содержаться, понимаете, театр, религия, как и любой театр, да, не может быть нравственным или безнравственным. Нравственность в пьесах, да, в сценариях, в том, что показывается нам. Какой-нибудь там... примитивной религии, там, вуду, там же мы же нравственности особо не ищем, да, есть какие-то злые демоны, от которых надо как-то защищаться, и тут все средства хороши. Нравственность появляется при единобожии, там, где и то не сразу, да. Индусы тоже в единого бога верят, только думают, что верят в разном. Тримурти-то у них есть. Какого Машиаха ждут евреи? Какого? А какого мы ждем Машиаха? Ну, понимаете, мы тоже ждем Машиаха вместе с евреями. Почему? Вот смотрите, мы говорили, евреи небольшой народ, да? А историю его все с детства учат. Все народы, ну, христианские, по крайней мере, учат историю евреев, да и мусульманские тоже получается. Ну, там у них своя книжка, ну, по крайней мере, да, основа-то та же. А мы-то и вот что. Что там Моисей, что там книга царств. Получается, все ждем. Китай планирует выделить 12 миллиардов развивающимся странам, а России? Ну, вы меня спрашиваете. 12 миллиардов. Что планирует? Кто что планирует? Владимир Николаевич Ливый. Куда денется 89% путинских россиян после революции? Да никакие они не путинские, они просто россияне. Это мы с вами интересуемся политикой, они просто не интересуются. За них там галочку ставят и все. Это мы все помним по Советскому Союзу. А, Сергей, а что там на России? Что там на России? Что там? Да ничего. Сидим, смотрим. Ревности поведете народ за собой или будете руководить революцией из бункера по интернету? Да революция, она же должна в интернете. Мы должны просто взять все и уйти в интернет, как в том фильме, понимаете? Просто их нету. Вот у меня там брат, допустим, покупает всякие вещи, в том числе и вот там, которые нам требуются, ну, я имею в виду, там, микрофоны какие-то и там вещи, одежду. Он покупает по интернету. Ну и все. Зачем магазин? Деньги нужны, а магазин не нужен. Значит, и государство не нужно. Привезут ему за деньги. Просто понимаете, вот я вижу эту революцию как вам сказать, власть, вот она как скатерть, да, и там тарелки, там банки, склянки расставлены. И вот эту власть можно выдернуть просто из-под них, ну такой, как сказать, фокус, да, когда скатерть выдергивают из-под банок. Просто они там останутся, но власти у них уже не будет. Они будут сидеть на Кремле своем и куковать. И говорит, а что-то денег нету, никто не несет, может, мы ларек тут откроем. И все, и потом пойдут к нам и спросят, а как можно ларек открыть в Кремле, а то у нас тут Кремль, а больше ничего. Слушаешь Эдика, а посмотрел, так явно Эдуард Георгиевич, да, это не состыковка голоса и представления о человеке. Меня часто такое накрывало, особенно, знаете, когда раньше же не было видео, а были кассеты магнитофонные, и вот наши кумиры, я там Макаревича же слушал, я его наизусть там все знал, они, ну, там какие-то полуразмытые фотографии, это самое. В том, как я увидел по телевизору, у меня такой был шок. Я думаю, ну совсем не такой, ну совсем. Ну просто совсем не для своего голоса не подходящий. Вы со Славой друзья. Ну, друзья — это совместная деятельность, видимо, друзья. Артем Ковальчук, почему в пятницу был короткий эфир? Ну, я уже говорил, это провайдер отрубился, бывает с ним. Что скажете о Зеланде? Ну что я скажу? Зеланд, если он существует, да? Зеланд, собственно, я не знаю, говорят, он там много чего. Ну, это, собственно, общие вещи. Он, как сказать, тоже один из исследователей, в общем-то, теории информ, только он с другой стороны подходит. Понимаете, все вот этот разум, вот он называет эти энергетические информационные структуры, он... Все они считают его чужеродным каким-то разумом. А это наш разум с вами. В него надо поверить. Ну, по этому поводу я написал статью когда-то. Она называется «Сверхчеловек в информационном пространстве». Там был и Зеланд упомянут о том, что он в вопросе-то правильном разбирается, но разбирается не совсем так, как я хочу, чтобы разобрались в этом вопросе. То есть не метафизически, там все проще и все сложнее в то же время. Сергей спрашивает, сейчас Путин с Обамой замирится, и тогда как его сковыривать? А что, Обама его защитит перед народом? Он что там, поставит своих людей перед Кремлем или где-то? Я не знаю. Нет. Как он с ним замирится? Да не замирится. Обама, по нему же видно, он человек обидчивый прежде всего. Обидчивый, я знаю, что такое обидчивый. Это значит, что будет. Дело не в выводах, не в месте, он внутренне не забудет. Он обиделся. Он обиделся на банан и на то, что реакции никакой не было. И я думаю, что просто из-за этого он не будет. Я боюсь то, что он его может, правда, чем-нибудь там запугать, но вряд ли, не знаю. Михаил Леонов, Эдик, ты смотрел фильм «Левиафан», какое мнение? «Левиафан» — это Звягинцева, когда они там что-то делили. Ой, да, я же посмотрел, да. Ну, я не очень люблю Звягинцева как режиссера. Хотя, вот я говорил, один раз у меня была с ним встреча, мы с ним 2,5 часа проговорили. Эх, был бы я его продюсером, собственно, я ему это и предлагал. Так, мне не понравился фильм «Левиафан». В этом я солидарен с Мединским, да. Рашка, говняшка, что тут в этом нового? Какой-то все надрыв, понимаете? Все надрыв я не очень люблю, я поэтому не очень люблю на Тарковского, но это уже каждого личного. Как, что вы душу-то тянете из людей? Ну, это совсем уж вы придумали. Герман Елисеев. Эдуард, почему большая часть населения вата? Это психическая болезнь или деградация ума, или потеря разума? Да нет. А при чем тут, ну, вата, болезнь? Да нет, просто большая часть не интересуется тем, чем мы с вами интересуемся. Но они интересуются другими вещами. Для них, вот вы думаете, вот он там за Путина. Да он там за Путина постольку поскольку. Он же не активно за Путина там сказал и все. А если коснется это его собственных интересов, да он порвет этого Путина к чертям. Просто задача наша понять, где там их собственные интересы. Мы все уповаем на тот самый холодильник, что кушать будет нечего. Нет, не в этом смысл будет. Я пока не знаю, в чем. Я думаю об этом. Как только придумаю, я вам скажу обязательно. Как относитесь к построенной мечети в центре Москвы? Да, она там и была, по-моему. Я не знаю. А что вам мечеть мешает? Да все эти... Ребят, мы, я имею в виду, когда я говорю мы, я уже имею в виду не русский народ, а человечество целиком. Мы будем строить новые совершенно города, а это будут, ну, какие-то осколки и мечети тут. Это последний выдох господина ПЖ. Религия вместе с государством умрет, потому что религия и государство, близнецы и братья, именно религия. Не вера и не это самое. Они... Нет, останутся всегда. Вот Америка их перелопатила так, что они там только... Кто там скажет, какая основная религия? Сейчас. Так, не могу зайти по ссылке, что делать, помогите. Ну, видимо, опять перегруз, Леша. Так, вы спортом занимаетесь, какой вид спорта будете развивать? Резвый надо вид спорта, да? Да нет, это все-таки не ко мне, наверное, к Славе вопрос, да? Что-то развивать, переразвивать. Я вообще ничего не собираюсь развивать. Мне интересно изучать мировой разум. Если мне там выбрали славу президента, он сказал, ну там, давай, сейчас я тебе помогу от царского плеча, я бы попросил, я бы открыл институт. Институт информ. И набрал бы туда головастых голов. И мы бы придумали информационное оружие, информационное контроружие, информационный двигатель бы придумали, я думаю, с течением времени. Спортом. Аноним. А чем отдавать Китаю? Чего отдавать? Кому мы чего отдавать? Чего, бумагу отдавать? Вы понимаете? Что-то нам мозг выносит вот постоянно, да? Вот, ну, посмотрите вот так немножко сверху, ну, это все детский сад. Я говорю, я вам, ребята, ответственно заявляю. Я думал, что когда был молодой и умный парень, я думал, что есть взрослые есть, и они как-то что-то решают. Когда я вырос немножко, я подумал, ну, есть, но не здесь взрослые, они, наверное, там, да, вот Киссинджеры и прочие, взрослые вот они. А сейчас я вот как-то вижу, что взрослых-то нету. Взрослых в смысле ответственности. Взрослые, я имею в виду, они взрослые, да. Не за, как сказать, не за семью свою, не за город, не за деревню, не за страну, а вот за всех, да, вот взрослые. Ребят, вы что делаете? Ну-ка бросьте спички, ну-ка не хулиганьте. Чего вы там, ракету потащили? Ну-ка стоять, ну-ка иди сюда, за ухо его. Вот таких взрослых нет, понимаете, и их нет. И нам ничего с этим сделать нельзя, нам придется как бы этих взрослых самим из себя выдумывать, играть этих взрослых по очереди, да. Вот посадили мальчика на царство, вот он играет взрослого как может. Он супится, он говорит, она утонула, да. Он, ну это все несерьезно. Я понимаю, игры и детские бывают жестокими, и народ вымирает от этого и так далее. Но нет взрослых. Ну, ничего с этим не поделаешь. Поэтому чем отдавать Китаю? Чем отдавать? Какому Китаю? Кто такой Китай этот? Как будто сидит целый Китай и смотрит, моргает в миллиард глаз в нашу сторону. Да они вообще про нас ничего не знают. Кому отдавать? Какие новые пугалки может придумать Кремль к 17-му году? Ну, пугалки. Вы же сами сказали, пугалки. Эдик, Крым не хотите посетить? Не хочу. Ну, по-хорошему, это же надо там поехать куда-то в Украине, какие-то прописку уставить по их законам. Я же не хочу, чтобы их законы нарушать. Ну, нафиг. Ну, я был там на этом, как его. Я забыл уж. Фестиваль-то. Приезжайте со Славой к нам во Львов. Да мы у вас уже, я сейчас у вас во Львове. Русские националисты что будут делать с бурятами, татарами и чеченами? Я не знаю, что будут русские националисты. У меня вопрос, это к Славе. Что они будут делать с бурятами, татарами, чеченами? И главное, армянами меня волнует, польского происхождения. Славу на броневик посадим, чтоб по канонам было, Иван Север говорит. Это да, это вот надо, да, это я люблю тоже, чтобы все было по канонам. И красный флаг. Дурак смотрел. Восторг. А мне как раз не очень понравилось. Именно по той же причине, что и Левиафан не понравился. Ну зачем натягивать так уж плохо? Ну, ребят, ну понимаете, вот режиссер, он показывает это общежитие, и жена его там что-то его кинула. Потому что это и эти дурачки его избили там, и эти все. Просто какой-то мир подонков, да? Ну, ребят, ну не бывает. Ну, оглянитесь вокруг. Вокруг что? У вас одни подонки. Вы смотрите в телевизор через чужие глаза и через чужое зрение, через чужие какие-то инструменты, да? И вы говорите, вот сколько негодяев. А вы вокруг их много видите, негодяев? Я не говорю о том, негодяи и, конечно, полная падла, кто не пропустил вас на пешеходном переходе. Это, безусловно, негодяи, это там все дела. Но он выйдет из машины, он такой же, как вы будет, понимаете? А вы сядете в машину, где-то кого-то не пропустите. Поэтому, если вы видите среди вот близких или знакомых, или на работе просто безответственных негодяев, которые готовы мир спалить, да, ну, я не знаю. А тут, получается, смотришь этот дурак и думаешь, да где же это такое? Да где же этот просто сволочь на сволочью погоняет? И есть один герой, который за них, за всех. Ну, и папа там что-то ему там с мамой помогает. Это выбивание соплей, понимаете? Я не люблю, это голливудщина, только шиворот на выворот, наизнанку. Они в хэппи-энд вам сопли выбивают, а это в плохой. Вот активно не понравился, в отличие от Левиафана. Именно из-за этого. Ну зачем? Ну люди не такие плохие, не надо выдумывать. Не, конечно, можно набрать столько плохих людей и собрать их для одного фильма. Ну, зачем? Я не люблю безнадёгу, понимаете? Вот безнадёга меня убивает. Нахер вы тогда нам нужны? Показать, как безнадёжно и скучно этот мир? Ой-вей! еврейские плаксы начнем делать, да? Стена плача. Не надо нам плакать. Нечего плакать. Поэтому дурак не должен так заканчиваться. Не должен был, если он хотел хороший фильм снять. А вот эти вот ребята бы встали, да, не его бить, а побежали бы туда и сказали, так, все, давай. И заселились бы в этот новый дом, который там они там, это самое, не пускали его самое, и сказали, пошел отсюда, ты кто, губернатор? Пошел отсюда, губернатор. Пошел отсюда, мэр. Иди в тюрьму садись. Мы все знаем, что ты украл. И все. Вот это была бы концовка. Как в фильме «Фонтан» у Мамина. Вот его посмотрите. Приехал, говорит, дать людям свет. Вот в конце приехал большой чиновник из Москвы и сказал, блин, всех расстрелять. Знаешь что-то про проект Венера? Ну, я смотрел, да, этого француза, забыл как его. Читал, смотрел и ничего не понял. Ребят, я дурак. Вы меня простите, но я дурак. Мне кажется, это, знаете, как американцы говорят, бла-бла-бла. Все должны быть земля, и все должны быть что-то там, блин. Там столько много мути вот этой. В чем суть этого проекта? Вы мне можете сказать, в чем оно, что надо делать? Вот мы все соберемся, создадим очередной форум, и будем смотреть с точки зрения, чтобы не было озоновых дыр там и все. Что-то как это... Полузеленая, полудемократическая лапша. Не знаю, может там есть зерно, но я до него не добрался. Это бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Это как Гурджиева я читал, то же самое, да? Чего? Ты что хочешь мне сказать? Ничего. 5.11.17. Какой сигнал к революции? Залп Аврора или АЭС взорвется какая-нибудь? Революция сама подает сигналы. Сергей Буратино, сейчас есть телевизор Путина и Медведева, а станут интернет Мальцева и Бабаджаняны. Да, станут Мальцева и Бабаджаняны, и разница будет только в том, что Путиных и Медведевых там немного в телевидении, а в интернете Мальцевых и Бабаджанянов херва туча, вы понимаете? Вот когда все эти гаденыши повыползавшие отомрут, да, все эти станции, радиостанции и прочее, да, которые сейчас монополизируют как бы повестку дня. Самое плохое, понимаете, что они делают? Они не монополизируют повестку дня. Они показывают то, что они хотят показывать, и рассказывают про тех, кого они хотят рассказывать. Откройте «Эхо Москвы», опустите сайт, да, опуститесь вниз и посмотрите, там написано в красной рамочке «Важные люди» стоят фотографии. Посчитайте, посчитайте. Вот то, что они считают важным, то вы и будете смотреть. Это та же самая киселевщина. А вы думаете, если судить о России по ее информационному полю, да, по телевидению, канал, там, каналы, радиостанции, то вот так вот со стороны, да, как люди смотрят, слушают, если не смотрят Мальцева, не слушают там кого-то, да, то им покажется, что ну вот все русские как один за Путина там порвут и там, я не знаю, что сделают, и Крым наш, и все дела. Но вы-то, мы с вами знаем, что это не так. А теперь посмотрите про ИГИЛ, что вы читаете? Вот у нас, говорят, там 96-86% там ваты или что-то такое. А мы по отношению к ИГИЛ сколько составляем? Вот мы читаем, там же вообще нету положительных черт, вообще. Это киселевщина сплошная, там вообще все плохо. Там люди собираются только для того, чтобы резать другим людям честным головы. Только для этого они там собираются, только в этом их цель. Иногда насиловать как можно больше христианок, я не знаю, или там кого-то еще, да? Ну, вы согласитесь, вот так, 100% это, тогда непонятно, там что, злодеи все какие-то, или их там отравили, они зомби, там газ какой-то выпустили, что произошло с людьми, что они такие злодеи? Да нет, ничего, просто мы не знаем ничего, что там происходит. Как люди снаружи не знают, что тут в России происходит, понимаете? Все за Путина, там, все, а здесь у нас в Европе все против ИГИЛ, все. Вот Джемаль, да, один Джемаль, которого и то мы зачморили сразу, что-то попытался вягнуть, но совершенно невнятно и это самое. Но там же не так, они же не под лозунгами «давайте отрежем как можно больше голов» идут. Они же не идут под лозунгами «давайте изнасилуем как можно больше этого самого». И не просто вот это вот «Аллах Акбар» и все, да, и это самое. Там же есть, они о чем-то говорят между собой. А этого мы как раз не слушаем. Этого мы не слышим. Это как еврейский вопрос, его нет. Мы заткнули уши, его нет. Кто мы? Ну неужели Венедиктов когда-нибудь еврейский вопрос поднимет на «Эхо Москвы»? Конечно же, никогда. А кто поднимет? Кто поднимет на каналах этот вопрос? Кто? Кулистиков. Так же и здесь, понимаете? Я сейчас не агитацию за ИГИЛ, я хочу понять, а лозунги у них какие? В чем там проблемка-то? Что вы хотите-то, ребят? Давайте разберемся, сядем и поразбираемся. Вы что хотите? Головы резать? А, нет, мы тогда против. А что вы хотите? Чтобы Израиля не было? Ну, вообще мы тоже против. Но тогда уже Израиль как бы. Может быть, мы как-то... Вы-то что с ним? Что не поделили? Может, вы как-то помиритесь? Для защиты Израиля всем миром. Или если и будем, то хотели бы понять, какой в этом смысл. Пока что я вижу только Киселевщину в отношении ИГИЛ. Мне даже нечего сказать. Сейчас есть... А, так. Станислав Бабанов, что у вас за коробочка с синей лампочкой за спиной? Так, давайте мы как-то остановим, да? Я думаю, что мы протестировали все, что хотели. Я тогда, наверное, чтобы всех не держать, давайте... Ну вот, как сказать... А, ну, Дим, ну все, давай, тогда ты просто вопросы мне больше не кидай, я вот отвечу, сколько тут достаточно много, но я постараюсь побыстрее. И когда закончится, там, то и закончим. Этот, нетбук, он там мигает, не знаю, почему мигает. Чем закончится проект Новороссия? Новороссия, чем закончится? Не знаю. Мне кажется, это вообще будет такая комедия какая-то. Трагикомедия, безусловно. Ну, мне же как продюсеру даже смотреть на это. Ну что вы творите? Ну вы же все. Блин. Ну даже злодейство можно делать красиво. Ну вы же даже. Ну что такое? Ну. Вячеслав Викторович, ну это же, блин. Эдуард, нужно строить города заново. Как будем сносить эти бетонные 9-этажные муравейники? Да не надо их сносить, они сами разберутся. Города, почему в США города растут шире, а в России, где много земли, города растут вверх? Ребят, смотрите, города везде растут примерно одинаково, да? Чем больше точка сборки, чем больше силы притяжения, экономическая она или какая-то, политическая, сакральная, я не знаю. Но город растет одновременно и вшире, и вверх, да? В центре он растет вверх, ну, может быть, там районами, но в основном так, да? А вшире он растет пригородами. Такая получается конструкция такого... Это такой муравейник заостренный, да, поэтому я не знаю, как будут выглядеть города будущего, может быть, они очень по-разному будут выглядеть, может быть, будет разделение какое-то, ну, не знаю, но девятиэтажные, ну, это просто современные муравейники, будут другие какие-то муравейники. Какой человек вам импонирует по Ницше или Достоевскому? Чего? Не знаю. А, по Ницше... Сверхчеловек или, как сказать, антисверхчеловек. Для меня человек – это сверхчеловек. Ну, просто человек – это все человечество. И Ницше говорил именно об этом. Он говорил о высшем разуме, о разуме человечества, о коллективном осознанном. Это Юнг говорил о коллективном бессознательном, а я вам и вместе с Ницше говорю о коллективном осознанном. Сверхчеловек – это не человек. Это много людей, понимаете? Вот что означает у Ницше. И, конечно, я за сверхчеловека, потому что он умнее нас по-любому. Но пока что он еще очень маленький. А мы уже взрослые. Ну, Достоевский, что? Достоевского люблю. Это просто любовь. Красная шапочка, как вы относитесь к блокаде Крыма? Чем все закончится? Чем все закончится? Хороший вопрос. Как вы относитесь к блокаде Крыма? Я никак не отношусь. Ну, смешно. Детский сад, понимаете? Люди выглядят как взрослые, занимаются детскими делами. Да? Ленточку они там повязали, да, и сказали, вот, Крым заблокирован, да. Граница на замке, да. А где замок, такой вопрос. Ну, это такое образное выражение. Блокада Крыма, стоит два человека с плакатиками. Да я понимаю все это, ну, как-то, ну, правда, детский сад. Ну, чем все закончится, чем все закончится? Да не знаю. Да никогда не закончится. Может, через 2000 лет кто-то будет вспоминать и говорить там, а помните, как были такие там, и какая-нибудь совершенно другая народность окажется, что это их все права на этот Крым. Я надеюсь, такого не будет. Я надеюсь, человек себя осознает некой цельностью, да, и перестанет эти дурацкие дележи по принципу чей туфля. Если хуйло сдохнет в 15 году, что будет? Ну, опять, я же не Кассандра, не знаю, что будет. Не знаю, мы, наверное, на радостях, ну, не то что выпьем, но будем радоваться. Хотя грех, конечно. Но все равно будем. Игорь Быстрицкий. Здравствуйте, Эдуард. В вашей передаче по поводу саммита в Риге Слава сказал, что подписи поставили все страны, а в СМИ сказали, что Беларусь и Армения отказались ставить подписи. По поводу саммита в Риге. Я не помню. Ну, может быть, отказались. Ну, когда кто-то говорит, что все или практически все, это всегда означает какие-то исключения. Ну, и что? Что ж теперь? Как вопрос точности, да? Точности, погрешности измерения. Ну, понятно. Эдуард, как думаете, возмутится ли вата, если Путин отдаст Курилы? Ну, а что вата? Ну, почему вата? То есть, вопрос, поднимется ли масса спящая или не поднимется, да? Вот я говорил уже, есть такой у Уэллса, да, я не совсем... Да, когда спящий проснется, все правильно, да, так оно называется. Научно-фантастический роман Герберта Уэллса. Вот там есть такой, значит, человек какой-то спит, такой сакральный человек, и все ждут, когда он проснется, да, и тогда все изменится в мире. Вот на самом деле мы же ждем, когда спящий проснется, то есть когда народ проснется. Вот и вопрос об этом, да, вот если Курилу отдать, проснется он или не проснется, я не знаю. Вот мне, честно говоря, эти Курилы, что они есть, что их нет. Вот по мне, так, ну я говорю, территория это говно, это вообще ничего не значит в будущем мире. Поэтому надо завоевывать будущее, а не прошлое. Территория это обременение, это нагрузка. Ну вот живут они у себя в Монако, да, на нескольких квадратных километрах. И что им там плохо? Да нет. Никто их не завоевывает. Эдуард, согласна с Димурой по поводу того, что Навальный проект Кремля? Да ну вот когда вот это говорят, ну просто по определению поймите, ну нет ни у кого такого там креативности такой, чтобы придумать такой... Ну, во-первых, достаточно слабый проект, ну что мы с вами говорим? Вот понимаете, народ... Как привыкает, вот народ тоже, наверное, слово неправильное. Привыкают к тому, что им дают, да, и вот выбирают из того, что есть. Ну, не лучший же выбор, да, вы же сами видите. Ну, понимаете, я хочу лидера, ну, как сказать, не то что любить, но он все-таки какой-то должен симпатичный быть, мне лично, да. Я вот на Ельцина смотрел, он мне не вызывал отторжения, да. Ну вот Слава его там ненавидит. Но он не взял, ну такой мужикан такой, ну такой, ну, а чё он? Да, довольно так справедливо так выглядел. Ну, медведюга такая, да. А там чё там внутри, ну, это политика, я и не занимался, не знаю. Ну, по крайней мере, он был сам мне не неприятен. Путин мне неприятен лично, мне Медведев не был так неприятен, да. Ну, им неприятен, что он не то, вот как с точки зрения, вот, ну, я бы его, если бы президента мне в фильме, ну, я бы его никогда не выбрал. Ну, или выбрал, да, именно из-за того, что не должен быть президентом. Лжедмитрия какого-нибудь играть, да. А, вот. И поэтому я не могу Навального представить, да? Ну что он будет? Ну, выпучится. И что? Ну, он не трибун, даже говорит. Ну, вот смотрите, Слава говорит лучше намного. Ну, он пишет неплохо, да? Ну, когда он даже собственную речь зачитывает, ему не веришь. Ну, вы смотрите в стол. Ну, не так это произносится. Не верю, как сказал бы Станиславский, не верю, понимаете, не хочу я это, не прошел, как сказать, кастинг не прошел у меня. Это просто вот, жрите и все, не хочу жрать, никого из ихних не хочу жрать, там даже симпатичных нет никого Навального, на мой взгляд. Вы комментарии к плохим новостям на артподготовке читаете хоть иногда? Очень интересно бывает. Иногда читаю, но довольно-таки редко, честно говоря. Володенька, бесфамильный Эдик, если ты заменишь линзы в очках на блэковый цвет, то будешь вылетать Збигнев Цыбульский. Я не знаю, кто такой, надо посмотреть. Дядя Ваня, Окраина, вот этот фильм, Эдик стопудово нравится. Да, да я и самого не раз рекламировал. Вот. Есть движуха, есть действие. Да, тоже есть безнадега определенная, но эта безнадега преодолевается именно тем, что вот, как сказать, делаешь, что должен, и будь, что будет. Да. Вот они забрали ружья, мужики, и пошли делать, что должны. Ну, а что делать? Ну, так. Ну, так. Вот так жизнь сложилась. И, конечно, безусловно, и вот это фильм. Ну, а дурак, что он там, бегал? Не знаю, может быть. Эдик, а правда, что ты жидомасон, у тебя родинка на затылке в форме звезды Давида, а на шее масонское всевидящее око? Нету. Наверное, имеется в виду, что мне надо повернуться затылок показать. Не хочу. Не хочу, чтобы ты мной манипулировал. Думай, что у меня есть родинка на затылке. Был бы я жидомасон, да, я бы сейчас сидел... Вам из «Голоса Америки» вещал бы, с моими-то талантами. Так, если бы Ленин прожил бы еще лет 10, каков бы был результат? Не знаю. Забавно придумать, да. Это хороший такой повод для сценария, да? Я не так давно читал, вот сейчас не вспомню, по совету Быкова, да, как-то он как-то в своей лекции там посоветовал кого-то... Помню у кого и забыл, а зато помню, что там царь не отрекся, Николай, да, а стал, ну, как бы, ну, произошло нечто другое, там с Лениным подружился, да, и очень интересная такая получилась картина мира, я прям с удовольствием прочитал, и мне так понравилось, вот, ну как бы это могло быть. Поэтому это такой для сценария фильма хороший вариант, что вот Ленин взял и не умер. А там как раз вот это вот почитайте, там куда Сталин делся, такая забавная штука получилась. Саша Белинский, а как тогда узнать, что на самом деле происходит где-то? Это к чему вопрос относится? Это последний, кстати, вопрос. Косячит, ну тогда я на него и от вопрос великого критика Белинского, а как тогда узнать, что на самом деле происходит где-то? Вот смотрите, возвращаясь к Благону, для этого мы и строим Благон, понимаете? Вот там карта, да, мира, и вот вы открываете, как это в перспективе должно быть? И там будут у вас, допустим, синие пенечки торчать, вот эти, да, маркеры. Это значит прямые эфиры. И это прямые эфиры с места событий. Это со смартфонов транслируют непосредственно с этого места событий. А есть, допустим, зелененькие пенечки, маркеры, да? Это те, которые вот аналитики так называемые, или кто эти события, ну, как бы освещает. И они тоже скапливаются в этом месте. Например, на Майдане что-то происходит. И вы видите, там много снимают и транслируют в прямой эфир. Значит, там туда появляются сразу аналитики. Они начинают выхватывать то, что там происходит, запаковывать в свою трансляцию, в свою передачу, там анализировать и так далее, ну, нести как бы вот это. То есть мы хотим, чтобы это было визуально, где народ собрался, понимаете, вы туда поставили маркер, значит, вы обсуждаете Майдан, поставили в Сирию, значит, обсуждаете Сирию, понимаете, и у вас есть оттуда прямые кадры, да. И вы можете их брать из прямых эфиров других людей, подключать к себе. Вы можете их брать из архива, тоже подключать к себе. Там неважно, все как бы в перспективе. Но вы смотрите на карту мира и видите, что где-то что-то происходит. Потому что там кучкуются люди. Визуально мы хотим это, чтобы было видно, понимаете? Вот если я ответил на вопрос Саши Белинского. И большое вам спасибо за то, что сегодня еще раз помогли нам потестировать. Я надеюсь на следующий раз все-таки вытащить Славу уже в прямой эфир. Я надеюсь, пока точно не обещаю, но в любом случае повесим трейлер и все такое прочее. Большое вам спасибо, кто досмотрел до конца. Спокойной ночи.